Глава первая. Колокол терракотовой церкви пропел 6 раз и слился с глухим «Ом». Худая жилистая ягиня сидела в позе лотоса, сложив ладони на уровне груди. «Ом», — повторила Анита и сделала глубокий вдох. Она открыла глаза и медленно выпустила струйку воздуха наружу. «Дорогие!» Йогиня откинула назад свои черные блестящие волосы и улыбнулась женщинам, сидевшим в кругу. «Начинаем делать то, чему я учила вас в прошлый раз». Она дотронулась до низа своего живота и громко произнесла. «Представляем, как ваша матка дышит, наполняем ее кислородом». Йогиня встала и ритмично задышала. «Давайте, давайте!» Воскликнула она и подняла руки. Йогиня поочередно останавливалась перед каждой участницей, чтобы помочь своим ритмичным дыханием. Кругленькая миловидная женщина с темным каре дышала тихо и как бы стесняясь. Йогиня присела рядом и накрыла своей ладонью низ ее живота. «Дыши, Анита! Дыши глубже, дорогая! Вот так, умница, выдыхай! Тебе это упражнение особенно полезно». Она наклонилась к уху женщины и прошептала. «Вот увидишь, с мужем все наладится».